Глава 7. Тяжелая драконья жизнь. Неудивительно, что дракона не нашли. Пройти сквозь эти заросли бурелом практически невозможно. А если учесть, что все здесь выглядит первозданным, посмотришь пару раз на эту мирную природу и предпочешь пойти в другую сторону. К счастью, идти мне не пришлось. Меня перенесли. Хотя особого доверия хлипенькие крылышки альвы-подростка у меня не вызывали, но пришлось использовать то, что было под рукой. К сожалению, взрослой мужской крылатой особи рядом не оказалось. Но Саби справилась. Правда, приземлившись, она довольно тяжело дышала и едва ли не падала от усталости. Пожалев девочку, я поделилась с ней энергией. Бледные щечки альвы сразу же порозовели. Да и посмотрела она на меня с такой благодарностью, что я почти возгордилась. Итак, до драконьего логова типа пещера мы добрались без проблем. Действительно, ведь главная проблема нас должна была ждать внутри. Опреченно вздохнув и мысленно посетовав небеспокойную природу альвов, я вслед за Сабрисой направилась под каменные своды. А ничего так, миленько, невольно признала я, обозрев внутреннее убранство пещеры. Нет, золотых монет, сваленных в кучи по углам, не было, как и прочих сокровищ. Зато имелись две добротные деревянные кровати, выросли в каменном полу из цветочков блеклого вида. Стол, стулья, думаю, тоже когда-то были чем-то растительным, но боюсь даже предположить чем, ибо цвет имели гнилостно-серый. И златокудрое создание, типа принцесса сказочная, обыкновенная. «А ты кто?» – недоуменно спросила я, рассматривая неземное создание. «Мадлен, дракон!» Широко улыбнулась мне принцесса. Ну и как я после этого буду смотреть в глаза магистрам из ассамблеи? Да я же больше ни в одну их теорию не поверю, и ни один учебник не прочитаю, если на обложке не будет стоять штамп «Автор умер в процессе добывания знаний». Хотя тогда передо мной встанет вполне законный вопрос, а кто же написал сей труд во благо магии? Да... Определенно надо объяснить нашим магистрам, что такое «был неправ» на примере этого конкретного дракона. А что? Она такая миниатюрная, что в ее желудок человек точно не поместится. Ни целиком, ни по частям. Да она ростом с Саби. И если бы не телосложение, человечка из дракона получилась очень даже фигуристая. И острые кончики ушей, а эльф в родословной все-таки был. Я бы подумала... Передо мной альва. Правда, крылатым свойственны более холодные оттенки волос, зато глаза были именно такого насыщенного синего цвета, что чаще всего выдает солидную примесь крови беспутных воздушников. Помимо вышеназванного, дракониха, драконесса, обладала аккуратненьким, чуть вздернутым носиком, пухлыми губками и наивным взглядом вчерашнего ребенка. Как я уже говорила, типичный подвид принцесса сказочная обыкновенная. Точно дракон, на всякий случай уточнила я, в очередной раз рассматривая это чудо в крестьянском платье. Кстати, платье было сильно мало в груди и длинно, а значит, связи с местным населением как минимум у одной из барышень налажены хорошо. Точно. Доказать? И блаженная улыбка, более свойственная детям и клиническим идиотам. Если доказательство не подразумевает меня в качестве завтрака, обеда, ужина, то я всеми конечностями за. Против моей воли во мне проснулся исследовательский энтузиазм боевого мага-испытателя. Тогда пойдем на улицу. Тут превращаться неудобно. Места мало, да вообще. Что там вообще, я не поняла. Да и не сильно задавалась этим вопросом. Куда больше меня заинтересовала совсем другая тема. А превращаться это как? Уточнила я, на всякий случай отступая от Мадлен на шаг. Мало ли, вдруг раздавит еще. А мне плоское состояние точно не пойдет. Я и так на портретах обычно не получаюсь. А вот, весело сказала принцесса на пороге пещеры. И в тот же миг ее тело окутала легкая белесо-золотая дымка. Пару секунд получившееся облако ширилось и росло. А потом его сдул налетевший порыв ветра. И я, наконец, смогла оценить всю красоту момента. Она действительно была небольшой. Сравнительно, конечно. Но если вспомнить, что все описываемые в умных книжках драконы размером с небольшую гору, то Мадлен оказалась почти миниатюрной. В холке метров 5, то есть всего в 2-3 раза больше среднестатистической лошади. В длину от кончика носа до хвоста метров 25-30. Как Саби и упоминала, дракониха из Мадлен получилась золотая, причем всех оттенков сразу, от благородно-белого до червонного. Крылья золотисто-желтые с белыми перепонками были сложены по бокам. Голову украшали маленькие рожки, придающие ей настолько умильно шалопаистый вид, что мне захотелось протянуть к ней руку и потрогать. И плевать мне, что это рептилия вроде как человекоядная. Окончательно меня добила меховая кисточка на кончике хвоста. Причем методом простого, ненаучного тыка я банально поймала за хвост дракона и, пока зрители тихо офигевали, заплетала мягкие пряди в модные косички. Установила, что эта часть дракона самая лучшая. И вообще, хочу такого, только ручного. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, ибо Мадлен быстро вырвала из моих загребущих лапок свой многострадальный хвост и приняла человеческую форму. В ее глазах отчетливо отражалось все, что она думает о магах-садистах, заявившихся без приглашения, да еще норовящих стратегически важные части драконьего тела погладить. «Готова признать, ты дракон», – с некоторым смущением подвела итог я. Впрочем, уже в следующее мгновение я сумела убедить себя, что мои действия не противоречили научной магической доктрине, а я просто изучала дракона, а никак не тискала. «Но, может, ты какой неправильный дракон? Зачем ты прилетела в наши края? И если ты, как Саби говорила, вегетарианка, то кто тогда повадился таскать коров прямо с моих земель?» «Я точно мясо не ем. Мама поймала себе неудачного мужа. Вот и маюсь с острыми ушами и отвращением к животной пище. Даже молоко пить трудно. Чуть-чуть переборщу и сразу выворачивает. А какой уважающий себя дракон будет питаться только фруктами да морсиками?» Синие, полные слез обиды глаза уставились на меня, словно я знала ответы на все вопросы Вселенной. «Подожди, что значит поймала? Как можно поймать мужа?» Я несколько озадаченно посмотрела на дракониху. «А как мужей ловят? Пролетала над дорогой. Глядь, одинокий путник. Тут главное, чтобы рядом никаких лишних глаз не оказалось. А то увидят, рыцарей позовут. А зачем порядочной драконихе столько мужчин?» Я представила себе ситуацию и, тихо хихикая, по стеночке сползла на землю. «Я лучше тут посижу, а то мало ли, какой дракон мужского пола мимо пролетать будет. Но я вам скажу и традиции. А я-то глупая, еще айвов считала странными. Вот уж воистину страшнее дракона зверя нет». «То есть твоя мама просто выловила мужчину, а тот возьми и окажись эльфом?» С трудом сдерживая улыбку, все-таки уточнила я. «Именно!» – тяжело вздохнула Мадлен. «Вот я и сбежала, когда надоело выслушивать мнение сверстников о моей неправильности. Тем более мама снова на кладку села, у нее скоро появится еще малыш. И на этот раз нормальный, а не такой ущербный, как я». «Да, ситуация. И ведь не бросишь ребенка. Как же я понимаю Саби сейчас? Оставить Мадлен одну? Но она и так почти всю жизнь была одинока. Вряд ли в драконьих уловах часто встретишь эльфов. Те редко когда пускаются в странствие, да еще и в одиночку. Кстати, Мадди, а куда потом вы деваете своих мужей? Ведь, судя по тому, что следующая кладка твоей мамы обычная, то твой отец к ней отношения не имеет». «Как куда? Возвращаем туда, откуда взяли. Нас с детства учат. Взял, что плохо лежит, попользуйся и верни владельцу. Иначе это воровство. А драконы не воруют, они только заимствуют, на время, и только то, что действительно плохо лежит». Интересная философия. А главное, как она дополняет мировоззрение альвов? Одним нужны только дети, другим эти дети как раз и не нужны. Хотя представить полудракона полуальва я не могу, ибо боюсь. Свободолюбивая, легкомысленная, крылатая из философии «что замечу, то свистну» — нет, это уже не локальный Армагеддон, а самый, что ни на есть, настоящий. А потому удержим альвов подальше от драконов. И драконов от альвов. «Ясно. И как это ваши случайные мужья реагируют на свое отцовство?» «А откуда они знают? Да и зачем это? Они считают, что им все приснилось, и воспринимают это соответственно. Подожди, подожди, а как же время? Что время? Ну, не могут же они думать, что прилег отдохнуть и неделю проспал. А почему неделю? Или у вашей расы этим принято заниматься неделю напролет? И усиленная работа мысли на лице. А я не знаю, что делать. Краснеть, бледнеть или смеяться. Саби предпочла негромко захихикать, но у альвов вообще к любви особенное отношение. То есть вы похищаете мужчин только на одну ночь? А почему? У вас что, нет своих мужчин? Есть, конечно, но зачем нам лишняя головная боль? Складкой не оставишь, все побьет. За едой не пошлешь, сам все съест, а тебе не вспомнит. Драконенка на крыло не поставит, скорее угробит, чем поймет, что у ребенка крылья еще слабые. А как же тогда? В смысле, они у вас что, не размножаются? Почему? Размножаются. Они принцесс очень уж любят воровать. Своруют такую, соблазнят, а бедняжки на дракона потом горбатятся до тех пор, пока проезжающий мимо рыцарь не спасет. Интересные, я скажу, взаимоотношения полов у драконов. Как их кровь еще в других не растворилась при таком отношении к продлению вида? Подожди, вот ты сейчас говорила, что мужчины-драконы вам не помогают с детьми. Но ведь представителей других рас вы не подпускаете близко. Так как же вы справляетесь? Ну, обычно мы живем общиной в 10-15 хвостов. Женских. Ну и дети при них. Мальчики, вырастая, сматываются на мужской остров, подальше от вездесущих материнских глаз. А девочки либо уходят в свободный поиск и прибиваются к какой-нибудь другой женской группе, либо остаются в общине. Вот я и ушла в поиск. Мне, правда, немного рановато, но не терпеть же вечные насмешки и придирки. Я и сама выживу. Вот найду себе мужа и собственную общину создам. Так, давай договоримся. Спешить ты пока никуда не будешь. Тебе, кстати, сколько лет? Поинтересовалась я, на глазок пытаясь прикинуть, сколько ей должно быть при пересчете на человеческие годки. По всему выходило, что она никак не старше Саби. А значит, в лучшем случае ей лет 16-17, а на деле, вероятнее всего, 15. 353. Как-то совсем уж смущенно выдала Мадлен. Так, из этого делаем вывод, что для драконов это еще желторотое детство. Или что-то близкое к оному. А в свободный полет вы когда отправляетесь? Обычно лет так 400. Иногда бывает чуть раньше, иногда чуть позже. Я тяжело вздохнула. Итак, подводим итоги. Во-первых, Мади, ты дракон. Во-вторых, ты дракон-вегетарианец. В-третьих, ты сбежала из дома на полвека раньше. В-четвертых, вы мужей находите на одну ночь, после чего возвращаете их туда, где взяли. В-пятых, драконы-мужчины живут отдельно. О том, что они действительно воруют девиц, как говорят наши сказки, даже думать не хочу. И так голова кругом. Далее, ты решила основать свою семью. И, наконец, мне думается, что ты решила это делать традиционным для всех драконов способом. Я ничего не упустила? Я вопросительно посмотрела на двух улыбающихся мне блондиночек. Они синхронно покачали головами, не упустила, мол. Замечательно. Всю жизнь мечтала заняться поиском мужа на одну ночь для несовершеннолетней особы драконьего племени. Может, Тия все-таки был прав, и мне стоило по-тихому вернуться в столицу?